Максим знал, что за ним следят. Конечно, ее роман с клиентом был нарушением неписанного правила профессиональных адвокатов. Еще в университете профессор Шнитке на своих лекциях кричал им жутким гомельским акцентом: «Адвокат не имеет эмоций! Адвокат не имеет души! Адвокат не имеет пола! Вы поняли меня? Это вам не 10 заповедей Моисея! Когда люди нарушают заповеди Моисея, они остаются людьми! Но когда адвокат нарушает заповеди Шнитке, он таки перестает быть адвокатом. Вы поняли меня, дети?» Она поняла, и она никогда не нарушала заповеди профессора Шнитке, кроме единственного клиента по фамилии Рапопорт. Для Рапопорта она сделала исключение, потому что после того первого этот Рапопорт был самым ярким мужчиной в ее жизни. А если честно, то он был даже ярче того первого, рискованней, авантюрней, и он промчался сквозь ее жизнь, что называется, на вылет, словно какой-то сквозняк случайно занес его в ее кабинет. «Здравствуйте, моя фамилия Рапопорт, с тремя П», — сказал он, блестя тем самым мягко-иронично-озорным блеском своих темных глаз, по которому Анна уже давно отличала зерна таланта от плевел посредственности. «Я из нелегальной экономики, и в прокуратуре на меня два дела. Вы будете меня защищать. Цена меня не интересует. Ваши служебные расходы тоже. Если вам нужны ассистенты, консультанты, специалисты в любых областях, все будет оплачено с лихвой. Ваша задача проста – выиграть процесс. Все расчеты с клиентами в нашей коллегии идут через кассу», – холодно сказала Анна. «Конечно, я уже уплатил». «Что вы уплатили?» – не поняла она. «Их кассирша Нина Гавриловна была грозой всей коллегии и никогда не брала у клиентов даже копейки без подписи ведущего адвоката и визы главбуха. 1600 рублей за ознакомление с делом». «Сколько?» — ахнула Анна. «Их максимальная ставка за ознакомление с делом была тридцатник». Рапопорт поставил на стол тонкий черный дипломат с цепочкой, которая была пристегнута к браслету на его запястье. «Пижон», — подумала Анна, а Рапопорт тем временем быстрым, почти неуловимым движением отстегнул браслет, освободил свою левую руку, нагнулся и поднял с пола емкий, квадратный и светлой кожи саквояж. Этот саквояж он тоже поставил на стол, открыл блестящие замки-защелки и стал вытаскивать толстые и аккуратно переплетенные тома, а поставив эти тома двумя стопками перед Анной, снова пристегнул дипломат к запястью. «Что это?» — спросила Анна про толстые тома. «Это копии документов, которые имеет на меня прокуратура. 16 томов по первому делу и еще 22 я привезу, когда вы ознакомитесь с этими. Вы бы не стали делать эту работу за 30 рублей, правда? Но как они могли принять у вас деньги до моего согласия?» «Анна Евгеньевна, моя фамилия Рапопорт с тремя П, и это все объясняет». И так было всегда. Этот человек был гением бизнеса, казалось бы, немыслимого в условиях тотальной плановой экономики и диктатуры КПСС. 37 лет, среднего роста, плотно сбитый в плечах, с короткой стрижкой темных волос и большим армянским носом с горбинкой, он весь был сгустком веселой энергии, воли и талантливой изобретательности, направленной только на одно – аферы, или, говоря языком Уголовного кодекса, экономические преступления в особо крупных размерах. Здесь было все. Золотые прииски Колыми, черная икра Каспия, старинные иконы русского севера